Глава пятая. Через 3 дня Тихон Трофимович выехал в Томск. Дела торопили, и больше откладывать их было никак нельзя. Отъезжал он с тяжелым сердцем, с непонятной тревогой, сердился, а когда на выезде из деревни Кореник споткнулся и едва не опрокинул вазок, пригорюнился. Никак старость знак подает. Ты, мол, Тихон Трофимович, не хорохорься, а полезай на печку, кости греть. Но тут же и усмехнулся своим мыслям. Рано на печку, рано. В это самое время долетел до него стук топоров, не умолкавших на бугре. Он ободрился и даже повеселел. С тем и отбыл. В Томск приехали вечером, когда косые лучи закатного солнца окрасили окна домов на окраине розовым светом. Мимо городского кладбища выкатили на Иркутскую улицу и в скором времени были уже на Белозерской площади, где прогуливался праздный люд. Летние зонтики, цветные наряды барынь, играющие закатными отблесками большое озеро, все это сливалось в глазах, пестрело и казалось, что в городе праздник. «Вот живут люди!» – воскликнул с облучка Митрич. «Слышь, Тихон Трофимыч, гляжу и мыслю, у них что, круглый год Пасха?» Дюжев не отозвался. Он уже думал о городских делах, от запущенных после долгой отлучки, беспокоился, и было ему не до разговоров с Митричем. А вот и дом. Как и положено купцу второй гильдии, Дюжев ставил свой дом основательно, крепко и немножко с похвальбой. Первый этаж каменный, второй деревянный, о 12 высоких и узких окнах. Наличники и карнизы, а также углы, застелены были тонкой ажурной резьбой. Богато, пышно, словно не из дерева вырезали, а из мягкой шерсти ткали витиеватые кружева. На первом этаже был магазин. Широкие окна, служившие одновременно и витринами, приказчики уже успели закрыть железными ставнями. «Рано торговать бросили, рано!» – подосадовал Тихон Трофимович, тяжело поднявшись на крыльцо и дернув веревочку колокольчика. «Разбаловались без догляду, надо будет хвоста накрутить!» Но вошел в дом и забыл о припасенной строгости. Да и как не забыть, если прислуга доложила, что его дожидается настырный посетитель, который сидит с утра и никуда не собирается уходить. «Кого еще там черти притащили?» Тихон Трофимович распахнул дверь в прихожую и на порожке запнулся. «Вот те новость!» Навстречу ему поднялся со стула Петр, поздоровался и, как всегда, улыбнулся, словно хотел извиниться. «Так уж получилось, Тихон Трофимович, не обессудь!» Одет он был в новую пиджачную пару, тугой крахмальный воротник манишки подпирал гладко выбритый подбородок. Туфли на ногах блестели, а в руках Петр держал шляпу и тросточку. И держал так, что было ясно. Хаживал он раньше в шляпе и с тросточкой. «Но грусть!» Невольно подивился Тихон Трофимович. «Интересно, в каком бару ты вылупился?» А вслух сказал. «С чем пожаловали, господин хороший?» «Разговор у меня имеется, Тихон Трофимович». «Шибко ты разговорчивый, как я гляну. Ладно, еще раз послушаем. Чего врать станешь?» Петр сел на стул, ногу на ногу, а шляпу на колено. И тросточкой в пол. Тук-тук. Тихон Трофимович обозлился. «Ты, парень, не красуйся здесь. Говори, что хотел. И чтоб больше глаза мои тебя не видели. Еще раз объявишься, на себя обижайся. Сдам властям, как миленького. Понял, что сказано? Или повторение требуется?» «Погоди, Тихон Трофимович, погоди! Для начала, для ясности, Я ведь обещание дал Зубому, что оберегать тебя буду. Оберегать же тебя требуется по простой причине. Глаз на тебя положили. Зимой, как я знаю, обоз разгрохали, а по весне магазин на Ушайке. Тихон Трофимович насторожился, не перебивал. Петр говорил верно. После случая с обозом на один из дюжевских магазинов действительно налетали воры. Хряпнули гирькой задремавшего сторожа, вывернули замки и запоры, прошлись по магазину, как стадо. Не столько унесли, сколько изорвали, изломали и напакостили. Ладно, что сторож оклемался, выполз на улицу и заблажил. Варнаки, спугнутые криком, покидали, что успели в вазок, и унеслись. Ищи ветра. Сторож ничего вразумительного не рассказал. Ударили, обеспамятил, очнулся, скорее на помощь звать. Даже не разглядел, кто такие, во что одеты. Одну лишь видел, тройку. Про нее и твердил в участке, дотрагиваясь пальцем до грязной тряпицы, которой обмотал ушибленную голову. Темное дело, и концов тогда не нашли. А самое главное, неторопливо и обстоятельно продолжал Петр, сегодня ночью опять гости должны явиться. «Куда?» – опешил Тихон Трофимович. «Да вот сюда!» – Петр постучал тросточкой в пол. «Сообщай, Тихон Трофимович, в участок, пусть засаду делают, а я пока спрячусь. Мне, сам понимаешь, с полицией чай не пить». Петр ловко надел шляпу, поднялся со стула и выставил тросточку, собираясь уходить. Но Дюжев проворно встал у него на пути и осадил. «Все, милый друг, хватит. Я тебе не девка, чтобы мне загадки загадывал. Не выпущу, пока все не выложишь. Говори, как на духу». «В участок тебе поспешать надо, Тихон Трофимыч, а мне уходить. Я через недельку вернусь, все расскажу». «Не выпущу», уперся Тихон Трофимович. «Рассказывай по порядку, кто, что и как». «Время не ждет, Тихон Трофимович. Сам себе навредить хочешь?» Петр говорил негромко, рассудительно, с обычной своей извиняющейся улыбкой. И улыбкой этой чуть устудил Дюжева, но не настолько, чтобы тот поверил до конца. Он так и сказал. «Не верю я тебе. Хватит за нос водить. Ступай, братец, в подвал. Сиди там и жди. Коли обманул, я тебя тепленьким в полицию сдам». Тихон Трофимович попятился к двери, отпихнул ногой одну створку, крикнул приказчиков. Те явились, как два молодца из сумки. Мигом. Петр оглядел их, крепких, широкоплечих, и, покачав головой, послушно вышел из прихожей, послушно направился в подвал. Когда за спиной у него с глухим стуком захлопнулись тяжелые двери, окованные железными пластинами, он снял шляпу и присел на корточки в темный угол. По каторжанской привычке ему легче думалось в таком положении, а подумать надо было о многом. Думал и Тихон Трофимович, верить или не верить, в конце концов решил, береженого Бог бережет. И отправился в полицейский участок. Пристав Боровой был еще на службе, сидел в своем кабинете, по-домашнему расстегнув мундир, и пил чай. А до чая наверняка отведал напитка покрепче, о чем свидетельствовала широкая, как у быка, шея, налитая ярко-красным светом. И такое же широкое лицо с коротко подстриженной бородой, сплошь покрытая алыми мятежами. Славился пристав бешеной силой, был хитрым, как старый лис, и не дурак выпить. А еще слыл мастером на всякие шутки, которые со временем, обрастая небылью, передавались томскими жителями, как легенды. Одна из них родила и заглазное прозвище Борового. Ваня, не сади медведя. А дело так было. Лет 10 назад Боровой служил тогда исправником на Рыме. Мужики везли зимой бочку спирта для казенных надобностей. Везли в самый накал крещенских морозов, когда плевок мигом застывает и звякает об дорогу льдинкой. Чтобы согреться, принялись мужики отцеживать из бочки хмельную влагу. И столько ее наотцеживали, что уже не знали, как оправдаться. Слишком убыль была заметной. Решили клясться, что спирт на морозе вымерз. Но клясться не пришлось. Оправдательный случай сам подоспел. У зимовья последнего перед Нарымом оставили они бочку на улице, а утром, когда вышли, остолбенели. Бочка с саней свалена, дно у ней выхлестнуто, а рядышком медведь-шатун спит. Так крепко, аж всхрапывает. Мужики налетели, оглушили пьяного медведя, связали его и доставили в Нарым как преступника. Боровой мужиков за полоротость отматерил, затем хитро прищурился и хохотнул. «Если бы он всю бочку вызузил, он бы сдох на месте. А, православные?» На что мужики резонно ему возразили. «Часть-то зверь выпил, а другая часть на снег вытекла». Боровой подвинулся к мужикам поближе, повел красным мясистым носом, ловя знакомый дух перегара, снова хохотнул и отдал строгую команду. Медведя посадить в каталажку за разбойное нападение и завести на него дело о нарушении питейного устава, что и было исполнено. Медведь, прикованный на цепь, очухался в каталажке и заревел благим матом, жалуясь на людей и людское начальство. А тут, как на грех, из губернии высокий проверяющий прикатил. Спрашивает, что за рев? Боровой, как и положено примерному служаке, вытянулся в струнку и отрапортовал. Медведь ревет, посаженный за разбой и нарушение питейного устава. «Веди», — говорит высокий проверяющий, — «показывай». «Повели, показали». Полюбовался высокий проверяющий на невиданную картину и выдал свой приказ, еще суровей и смешней. «Ты, сукин сын, видно, в отместку заточил зверя. Он, видно, тебе, такому рассекому, взятку не дал». Да и шарахнул Боровому выговор служебный с денежным начетом, еще и приговаривал. «Не сади медведя, не сади медведя!» Хоть Тихону Трофимовичу и не до смеха в этот раз было, но грешным делом не удержался и ухмыльнулся, вспомнив старую байку. «А, вот и честный купец пожаловал!» Радушно встретил его Боровой. «Чем обрадуешь, Тихон Трофимович?» «Шибко радовать нечем!» Дюжев присел напротив пристава и выложил все, что сообщил ему Петр. Об одном умолчал, о самом Петре. Сказал, что новость принес какой-то бродяга, который тут же исчез. Боровой посуровел, чашку с чаем в сторону, горой вздыбился над столом и застегнул мундир на все пуговицы. Маленькие, косо посаженные чалдонские глаза заблестели, а голос стал резким и отрывистым. «Ступай домой и жди. Как начнет темнеть, с черного хода нас пустишь, а дальше...» Не твоя забота.